Он все еще сердится, что тебя не было рядом. Портли всегда так себя ведет, когда я откуда-нибудь возвращаюсь. Дуется дня полтора, а потом приходит приласкаться и помириться. В течение получаса Клодия рассказывала Кейт про отель, про дельфинов, акул и черепах, всячески избегая касаться деликатных тем. Подруга время от времени прерывала рассказ с восклицаниями «жуть» или «кошмар». Когда закончились международные новости, Кейт поведала Клодии новости местные. У Питера надоеды появилась подружка. Как ни странно, она не дурнушка. Трудно сказать, что девушка в нем нашла. Правда, о вкусах не спорят. Может быть, ей нравится, когда ее лапают потными ручищами. Неожиданно сменив тему, Кейт сказала: «Надеюсь, ты не будешь возражать против того, что Пол переехал ко мне. Я имею в виду насовсем». «Почему? Ведь у него есть своя квартира». «Это так, но...» Кейт явно засмущалась. «Пару недель назад он дал объявление о ее продаже, и мы подумали, что она продастся не скоро, но сразу же подвернулся покупатель, который готов выложить деньги. Все произошло очень быстро. Свои пожитки он сдал на хранение, а сам...» Клодия все еще не понимала причины. «Но у него была чудесная квартира. Зачем он ее продал?» Кейт заерзала в кресле. «Дело в том, что мы с ним собираемся купить общее жилье. Дом. Мы подумали, что будет проще сначала продать квартиру, чтобы не терять времени. Ты ведь не возражаешь, что он сюда переехал, а...» «Конечно, не возражаю. Он мне нравится». «Мы не будем спешить с покупкой дома», — торопливо продолжала Кейт. «Я заблаговременно предупрежу тебя». Все это звучало весьма неубедительно, и Клодии показалось, что лучшая подруга покидает ее, когда ей плохо, сыплет соль на раны. Кейт ее покидает. Эта мысль наполнила Клодию чувством такой безысходности, что логически вытекавший из всего предыдущего вопрос не сразу пришел ей в голову. «Если вы покупаете общее жилье, значит, вы намерены...» «Нам эта мысль приходила в голову», — смущенно сказала Кейт. «Только это будет не сразу, и мы не хотим устраивать никакой пышной церемонии. Ты ведь знаешь, что захотела бы устроить моя мать? Венчание в соборе святого Павла в присутствии не менее 50 миллионов родственников. Мы решили сбежать на Ямайку или еще куда-нибудь и там обвенчаться в присутствии парочки приятелей. Ты не откажешься быть подружкой невесты?» «Ох, Кейт, только попробуй обойтись без меня». Рискуя заразиться, Клодия обняла и крепко расцеловала подругу. «Пол отличный парень. Я искренне рада за тебя». «Я тоже за себя рада», призналась Кейт. После этого Клодия имела полное право пустить слезу, не вызывая подозрений. Кейт и сама к ней присоединилась. «Мы, наверное, стареем», — фыркнула она, утирая слезы. «Делаемся слезливыми и сентиментальными». «Ох, если бы только из-за тебя глаза у меня были на мокром месте». В конце концов, Клодия даже обрадовалась предстоящей встрече у тетушки Барбары, несмотря на присутствие там Райана. Это отвлечет ее от щемящей сердечной боли, да и с родителями она давно не виделась. Правда, даже поездка в аэропорт Хитроу, чтобы встретить родителей,